Только в ней убийца, если это действительно было убийство, имел возможность что-то делать с телом, не опасаясь быть увиденным ни с севера, ни с юга. Разве что наткнулся бы кто-нибудь из местных жителей, вздумавший прогуляться на сон грядущий по пляжу. Но в этих местах после наступления сумерек по пляжу в одиночку не прогуливаются. Настоятельские палаты остались позади, и началась редкая буковая рощица, прилегавшая к кожевенному проулку. Под ногами хрустела палая листва, через решетку голых веток сквозила синь, то ли небо, то ли море. Внезапно рощица кончилась. Далглиш перебрался по перелазу через живую изгородь и очутился в проулке. Прямо перед ним стоял маленький красный кирпичный дом, где, оставшись одна после смерти матери, жила Сильвия Кэтч. Весь прямолинейный, кубиком, как кукольный дом из игрушечного строительного конструктора, с четырьмя плотно занавешенными окошками и с расширенными калиткой и входной дверью, очевидно, чтобы хозяйка могла въезжать на своем инвалидном кресле. А больше никаких усовершенствований и попыток что-то пристроить, как-то навести красоту. В палисадничке, рассеченном надвое галечной дорожкой, ни цветка, двери и окна казенного коричневого цвета. Наверное, подумалось Далглишу, в этом месте испокон веку стоял дом настоящего кожевника. Один разрушался или его смывало штормом, ставили другой, чуть выше по проулку. И вот теперь эта красно-кирпичная коробочка постройки 20 века вышла на позицию и ждет своего часа. Сам не зная зачем, Далглиш открыл калитку и пошел по садовой дорожке. Вдруг он услышал какой-то звук. Оказывается, не он один проводил тут рекогносцировку. Из-за дома вышла Элизабет Марли. Посмотрела на него без тени смущения и сказала. «А, это вы? Я слышу, кто-то пришел шпионить. Вам чего надо?» «Ничего. Шпионство — это мое естественное занятие. А вы, как я понимаю, ищете мисс Кэтч?» «Сильвии нет дома. Я думала, может, она заперлась в темном чулане рядом с кухней, но там тоже нет. Меня прислала тетя, якобы за тем, чтобы справиться, как Сильвия себя чувствует после вчерашнего обморока. Но на самом деле ей нужно успеть заманить ее к себе для диктовки, чтобы не перебежали дорогу Оливер Леттим или Джастин. Теперь за прекрасную Кэтч пойдет конкурентная борьба, а ей того и надо. Конечно, кому не захочется иметь отличную машинистку по 2 шиллинга за 1000 слов со своей копиркой? Неужели Сэттон ей так мало платил? Почему же она от него не уходила? Такая преданная или изображала преданность? Не уходила, значит, имела свои причины. Ей ведь не просто найти подходящую квартиру в Лондоне. Интересно, сколько ей теперь достанется по завещанию? Она вообще обожает строить из себя этакое трогательное существо. Такая она безотказная, безответная. Совсем бы перешла к тетечке с радостью, но не в силах бросить бедного мистера Сэттона на произвол судьбы. Тетя, конечно, все принимает за чистую монету. Она ведь сообразительностью не отличается. Между тем, как вы каждого видите насквозь и всех разложили по полочкам. Но вы же не хотите сказать, что кто-то убил Морриса Сэттона с целью заполучить его секретаршу? Она сердито повернулась к нему, некрасивое лицо ее пошло красными пятнами. «Мне до этого никакого дела нет. Кто убил, да почему? Знаю только, что не Дигби Сэттон, потому что лично встретила его в среду вечером с поезда. А если вас интересует, где он был во вторник вечером, могу вам сказать. Пока мы ехали со станции, он сам мне признался. Он с 11 вечера сидел в полицейском участке Уэст Сентрал, задержанный за езду в пьяном виде, и отпустили его утром в среду. Так что ему повезло, он полсуток провел на глазах у полиции с 11 вечера во вторник до 11 утра в среду. Опровергните это алиби, если сможете, мистер суперинтендант». Далглиш мягко заметил, что опровергать алиби должен Реклис, а не он. Его собеседница пожала плечами, засунула кулаки в карманы и пяткой закрыла калитку дома кожевника. Они молча пошли бок о бок по проулку, внезапно Элизабет сказала. «Я думаю, тело доставили к воде этой дорогой. Здесь самый удобный спуск и прямо туда, где лежала чомга на песке. Хотя ярдов 100 напоследок пришлось бы убийце нести его на себе. Проулок слишком узкий для машины и даже для мотоцикла с коляской. Он, должно быть, доехал до Коулсова луга и оставил машину на обочине. Я, когда проходила мимо, там двое переодетых сыщиков ползали и искали отпечатки шин. Зря надеются. Кто-то оставил с ночи открытыми ворота, и овцы Коулса все затоптали. Такие случаи, Далглиш знал, не были редкостью. Фермер Бен Коулс, хозяйствовавший на 200 ярдов неплодородной земли с восточной стороны от Данвичского шоссе, плохо смотрел за своими воротами, и овцы, со свойственным их племени слепым упорством, то и дело уходили с пастбища на дорогу. Начиналось настоящее столпотворение. Овцы громко блеяли, автомобилисты вовсю сигналили, стараясь оттеснить сада с обочины, единственного места для парковки. Но эти открытые ворота могли кому-то оказаться на руку. Такие овечьи набеги имели давнюю традицию. Известно, что в былые контрабандистские времена овец прогоняли по прибрежным тропам каждую ночь, и они успевали затоптать конские следы, прежде чем появлялась с ежеутренним объездом береговая охрана. Они подошли к перелазу через живую изгородь. Далглишу было дальше, на северную сторону мыса. Он остановился, чтобы попрощаться, и тут девушка неожиданно выпалила. «Вы считаете меня неблагодарной скотиной, да? Она ведь мне еще и содержание дает. 400 фунтов в год вдобавок к стипендии. Да вы, наверное, знаете. Здесь, похоже, все знают». Кого она имеет в виду, можно было не спрашивать. Далглиш готов был сочувственно ответить, что Селия Калтроп никогда не упустит случая воздать должное собственной щедрости. Но что его изумило, так это размер суммы. Мисс Калтроп повсюду провозглашала, что живет на одни гонорары. «Ах, я бедненькая, у меня ни гроша за душой, все приходится зарабатывать тяжким трудом». Но никто не понимал этого в том смысле, что она нуждается в деньгах. Книги ее раскупались, работала она много, непомерно много по сравнению с Лэтимом и Брайсом, которые вообще считали, что милой Селии стоит только удобно расположиться в кресле и включить диктофон, как ее низкопробные творения пользуются свободным и весьма прибыльным потоком. Легко, конечно, ругать ее книги, но если покупаешь любовь, а цена даже не за любовь, а просто за то, чтобы тебя худо-бедно, но хотя бы терпели, это учение в Кембридже плюс еще 400 фунтов ежегодно, тут, пожалуй, нужда в деньгах будет немалая. Каждые полгода по роману, каждую неделю публикации с продолжениями «В доме и очаге» и участие в скучных круглых столах по телевидению, всякий раз как агенту удается пристроить, и новелки под разными псевдонимами в дамских еженедельниках, и безотказное председательство на благотворительных мероприятиях, где за чай, правда, надо платить, зато реклама даровая. Далглишу стало жаль Селию. Все ее бахвальство и чванство, над которыми так потешались Лэтим и Брайс, это лишь жалкий маскарад, прячущий тоску и одиночество. Может быть, подумалось Далглишу, она в самом деле любила Морриса Сеттона. И еще ему подумалось, интересно бы узнать, причитается ли ей что-нибудь по завещанию Сеттона. Элизабет Марли не спешила распрощаться, она продолжала решительно и упрямо загораживать ему дорогу. Далглиш привык, что ему поверяют тайны. Такова сыщицкая профессия. Но сейчас он не на работе. К тому же он-то знает, кто охотнее делится, тот горше потом раскаивается. И обсуждать с Элией Келтроп, с ее племянницей, у него совершенно не было охоты. Хорошо бы Элизабет хоть не увязалась за ним до самого Сеттенхауса. Он оглядел ее украдкой и увидел воочию, куда уходили в значительной части те 400 фунтов. На ней была меховая курточка с верхом из хорошей кожи, плиссированная юбка из тонкого твида, похоже, шитая на заказ, туфли, хоть и уличные, тоже модные. Он вспомнил, как Лэтим однажды в его присутствии сказал, правда, вылетело из головы, по какому поводу. «Элизабет Марли бескорыстно любит деньги. В наше время, когда мы все делаем вид, будто мы выше простой наличности, это даже подкупает». Она стояла, прислонясь спиной к перелазу, и он не мог пройти. «Да, конечно, она устроила меня в Кембридж. Для этого нужны деньги и связи, если способности, как у меня, средние. Если ты талантливый, другое дело, тогда тебя всюду примут. А для нас, грешных, все зависит от того, в какой школе учился, какие репетиторы тебя готовили и кто тебя рекомендует. Тетя даже это умудрилась устроить. Она удивительно умеет добиваться от людей, чего ей надо, и ничуть не стесняется лезть со своими просьбами, так что ей, конечно, проще. «Почему вы ее не любите?» — спросил Далглиш. «Да нет, лично против нее я ничего не имею, хотя у нас с ней мало общего, вы согласны? Но эти ее писания... Одни так называемые романы чего стоят. Хорошо, что у нас разные фамилии. В Кембридже люди исключительно терпимые. Если бы она, как Водовозова жена, делала вид, будто содержит бордель, а сама была скупщицей краденого, никто бы и глазом не моргнул. Но ее колонка в газете. Я готова сквозь землю провалиться. Еще хуже, чем книги. Знаете эту гадость?» Она протянула гнусавым фальцетом. «Не уступай ему, дорогая. Всем мужчинам нужно одно». Далглиш про себя подумал, что бывает и так, в том числе и с ним, но предпочел от этой темы уклониться. Он вдруг ощутил себя пожилым, усталым и раздраженным. Собирался человек пройтись один? А уж если не получилось, то нашлись бы спутники приятнее, чем эта надутая и капризная девица. Остальных ее жалоб он просто не слышал. Она понизила голос, а усиливавшийся ветер относил слова. Разобрал только заключительные фразы. Абсолютно безнравственно, в самом истинном смысле слова. Нарочно хранить девственность как приманку для ловли мужа. И это в наше время, в нашу эпоху. «Мне тоже не близок такой подход», — согласился Далглиш. «Хотя ваша тетя, должно быть, сказала бы, что как мужчина я сторона заинтересованная. Зато он реалистичный. И нельзя винить вашу тетю за то, что она повторяется. К ней приходят груды писем от читательниц, которые жалуются, что вот в первый раз не послушались ее совета, теперь раскаиваются». Элизабет дернула плечом. «Понятно, что ей приходится выражать такие взгляды. Ее бы в этой газетенке держать не стали, если бы она рискнула писать правду. Да она и не умеет писать правду, я думаю. А отказаться от колонки она не может себе позволить. У нее ведь нет других денег, кроме гонораров, а долго ли еще будут покупать ее чувствительные романы?» Далглиш уловил в ее тоне нотки искреннего беспокойства и безжалостно сказал: «По-моему, вы можете не волноваться. Ее книги будут раскупаться всегда. Она ведь пишет о сексе. Может, не нравится упаковка, но спрос на товар останется. Так что ваши 400 фунтов на ближайшие 3 года вам обеспечены». Сначала он думал, что она залепит ему пощечину, но она, к его удивлению, вдруг прыснула со смеху и сошла с его дороги. «Так мне и надо. Нечего драматизировать. Простите, что нагнала скуку. Вы идете в Сеттенхаус?» Далглиш ответил утвердительно и спросил, что передать Сильвии Кэтч, если она там окажется. «Сильвии? Ничего. С какой стати вам сводничать для тетечки? А Дигби передайте, что пока он не устроился, может приходить к нам. Мы его всегда накормим. Правда, сегодня к обеду только салат и холодное мясо, так что он немного потеряет, если не придет, но все-таки». «Я думаю, ему неприятно было бы пользоваться услугами Сильвии, они друг друга терпеть не могут». «Но только не воображайте ничего, господин суперинтендант. Даже если я и соглашаюсь подвезти Дигби со станции и день-другой кормить его обедом, это ровно ничего не значит. Такие, с позволения сказать, мужчины не в моем вкусе». «Конечно», — сказал Далглиш, — «я так и думал». Она почему-то покраснела, повернулась и пошла. И тут-то, побуждаемый легким любопытством, Далглиш сказал ей в спину: «А вот интересно, когда Дигби Сеттон позвонил вам и попросил встретить его в Саксмандеме, откуда он знал, что вы не в Кембридже?» Она обернулась и посмотрела ему в глаза без испуга или смущения. «Я все жду, когда кто-нибудь задаст этот вопрос. Можно было предугадать, что это будете вы. А ответ простой. Я встретилась с Дигби в Лондоне чисто случайно. Это было во вторник утром на станции метро Пикадилли, чтобы уж совсем точно. Я ночевала в Лондоне, и никого со мной не было.